Глава 10. Поиски и встречи. Анна была далеко от Нейба. Без костюма маловероятно попасть под его контроль. Целью был новый штурмовик. У противника нечем справиться с таким новшеством. Нейб уверился, что у него есть новый флот. Она оставалась под подозрением, но в целом проект был успешен. Пират понемногу успокоился. Она знала другое. Корабль без конца совершенствовали, переделывали. С каждым разом возникали новые и новые сложности. Она должна была узнать, что осталось от той модели, в создании которой она приняла участие. Нужно лично проверить, на что она теперь способна. Нетрудно попасть в группу храбрецов, которых каждый раз новых набирали для боев и испытаний. Пилоты гибли, поэтому добровольцев было немного. Предстояло решить задачу в 3 действия. Избавиться от миома, принять другую форму, втиснуться в ряды пилотов, а потом разбить борт. Корабль реагировал на ее биоматрицу безоговорочно. Едва ли кто-то кроме нее может уничтожить этот корабль, не повредив себе, но этот прием ей удавался изначально. Она освоила новый трюк. Научилась внушать миому иллюзию своего присутствия. В его сознании образ постороннего связывался с ней. Любая темная фигура годилась для обмана. Миом послушно выполнял команду охранять, не подходить близко. Он ходил за посторонними, считая их объектами для охраны. А она отправлялась куда ей вздумается. Потом она скопировала подходящее для управления штурмовиком тело, и теперь никто ее не узнает. Следующий шаг – команда пилотов. Заранее внесла себе в каталог несколько инструкций перед взлетом, и машины в ее распоряжении. После короткого полета проверка, еще инструкции и новое задание. Итак, длительное время, если пилот осваивался быстро и справлялся с пилотажем, начинались испытания. Предстояла дальняя разведка, в одиночку без боя. Попытка сбежать или украсть корабль немедленно уничтожение, если пилот струсит. Сразу смерть. Она выполняла во всей дотошности пункты задания, кораблю совершенствовали боевые качества. Можно сказать, его довели до ума. Она не без торжества заметила, что инженеры не докопались до тех изменений, которые были внесены в самом начале. Логика корабля очень изощренная. Тем он и опасен, более того. У Нейба целый действующий флот из предыдущей модификации. Бригады пилотов формируются одна за другой. 8 уже обслуживают флот. Но никто не знает, где совершенство даст сбой. У совершенства есть изъяны. И та, и другая сторона их пока не нашли. Сегодня она летала в буферной зоне. Совсем близко корабли противника, огромный крейсер посольства Галактиса сверкал бортами и дразнил ее. Оказываться близко с ним колоссальная опасность, но некая сила тянула ее туда. Очертания корабля были так знакомы, и хотелось проверить свою память. Штурмовик пронесся в непосредственной близости от огромного борта со знакомыми формами, едва не угодив в поле притяжения. Нет сомнений, эта конфигурация ей знакома. Нет, носовой части пирсы расположены немного иначе по всему периметру, и корабль может двигаться по сложной траектории, но он очень удобен для атаки. У них как раз шла посадка катеров охраны. Она проскочила мимо пирсов и внесла замешательство. 3 ее соперника, которые не успели еще сесть, развернулись и пошли в атаку. Глупо. Ее корабль был быстрее. Она совершила 2 виража, чтобы отделаться от них. Они перестроились и стали гоняться за ней. Что ж, они сами навязывали бой. Им в помощь с пирса высыпала группа автоматических кораблей. И, избрав целью только беспилотные машины, она дала команду стрелять. 1 выстрел, 3 аппарата рядом полыхнули. Остальные рассыпались веером, уходя от атаки. Она не позволила им перестроиться. И скоро не осталось ни одного. Ей показалось, что в ее сознании вплавлены правила атаки. Она знает, как себя вести, словно воевала всегда. Бой продолжился. Очередь за пилотируемыми кораблями. Ее машина стреляла точно по заданию, аккуратно поражая только нужную ей точку. 1 противник был подбит сразу. Капсула с пилотом попала в поле притяжения корабля. Его найдут и спасут. 2 штурмовик был ближе, чем ему стоило быть. И получил направленный разряд прямо в двигатели. Он не взорвался, но лететь не мог. Ну а 3 оказался шустрым и стал преследовать ее очень искусно. Она не спешила стрелять, ей понравилось, как он летает. И то упорство, с которым он ее преследовал. Уж не сумасшедший ли им управляет? Ты знаешь, что погибнешь? Надо же. Хорошо, держится рядом, не отстает, прицеливается. Вот выстрелил. Куда тебе попасть? Но пилот ты хороший. Стоп. Подозрительно знакомый стиль полета. Откуда я его знаю? Порывистые повороты, резкое торможение. Ты не щадишь свою машину, а это твоя ошибка. А если тебе дать такую задачку, размышляла она. Сбросив скорость до его возможности, она стала уходить от огня и погони. Она заставила его резко разворачиваться, что губило двигатели его катера. Еще немного, и он потеряет один. Как ни странно, ему не оказывали помощи. Почему? Знают, что такой корабль им нельзя, берегут пилотов и машины. Сейчас был тот самый момент, которого она ждала. Если бы поблизости был хотя бы один другой катер или два, противник разгадал бы ее шараду быстрее, но ей противостоял один, всего один обреченный на игру со смертью пилот. Значит, можно было рассчитывать только на его опыт. А ты упрямый. Давай посмотрим, что ты за существо. Я тебя знаю. Откуда? Создатель всего сущего. Еще один? Я знаю, как ты летаешь. А как тебе такое? И с этими мыслями она провела свою особенную игру. Нужно было проверить его слабое место. Комбинация всплыла в памяти. Для ее корабля сущий пустяк, но вот он не дотянет такой вираж, который позволит ему атаковать ее. Он спалит двигатель. Если у него получится, придется убегать без шуток. Она пошла на риск. Нет, он не дотянул вираж. У его корабля не хватило мощности, но если бы ее увеличить, он мог ее сбить. Его корабль горел, он все-таки выстрелил. Потом он рассвирепел и стал стрелять во все стороны. Успокоился и опять повторил попытку преследования, но на поврежденном катере это было невозможно. Стоит для острастки подбодрить его. Она услышала его мысли. «Бестия проклятая! Думаешь, если ты сильнее, то я так просто сдамся? Поиграть тебе хочется. Из меня плохая добыча. Только приблизь, я врежусь в тебя. На пару будем гореть». Не он в нее врезался, а она проскользнула в близости от него. Даже смогла ощутить, как замерло его сердце. И он мысленно со всеми попрощался. «А напоследок ты такое знаешь?» Задала она ему мысленный вопрос. Конечно, ответить он не мог. Она заставила его вертеться, чтобы уйти от возможного прямого удара. Но, наверное, недоумевал, почему он еще жив. От крейсера тем временем отделился один единственный катер. Он на всей скорости пронесся мимо и пошел на разворот. Может быть, у пилота была хорошая интуиция, а может, он понимал, что делает. Его катер безошибочно занял именно ту позицию, с которой они вдвоем могли ее уничтожить. Пришлось пустить несильный разряд в уже поврежденного соперника, толкнуть его бортом в сторону крейсера, и он, кувыркаясь как шар, занялся вспышками и скоро угодил в поле притяжения корабля. Она развернула свой корабль и стремительно исчезла в глубине космоса, не удостоив второго внимания. Достаточно на этот раз. В тот день они ждали посольства с Земли, и Алик в рубке управления ассистировал капитану. Было время обеда, они договорились с Димкой встретиться после полетов. У Алика кольнуло сердце, когда пиратский корабль возник в поле видимости. Один. Даже один он был опасен. Осталось три катера, которые не успели сесть, и Дмитрий шел последним. И пират безжалостно отрезал их от крейсера. Алик кинулся к камере переброски и мигом был на взлетной площадке. Он подбежал к одному из катеров, чтобы залезть в него, но другие пилоты оттеснили его прочь. «Им не поможешь», — твердо сказал ему старший летной группы. «Бесполезный труд. Мы пустили автоматы, он их уже уничтожил. Двое сбиты, они погибнут». «Там мой друг!» — крикнул Алик. «Я сожалею», — твердо и безжалостно заявил старший из пилотов, отталкивая его от катера. «Мы уже посылали автоматы. Это не поможет». «Не помогло, это напрасный риск». Алик не знал, что там снаружи. Его в те мгновения интересовало только, как подобраться к катеру и помочь Димке. Он использовал свою силу и ловкость, чтобы обмануть тех, кто преграждал ему дорогу. Он заскочил в кабину, совершив акробатический трюк. Окружающие успели разбежаться в стороны, потому что он начал включать двигатели. Один катер продержался до того, как он выскочил на помощь. Алик в то мгновение был уверен, что это именно Димка. Главное держать большую скорость, может быть, ему повезет. Он отгонит пирата от уцелевшего штурмовика. Он готов был стрелять на поражение, но никак не мог занять позицию. Он ее уже видел. Ему достаточно сделать правильный вираж, чтобы попасть в противника. Он не успел бы выстрелить, но не мог. Пират был так близко к жертве. Алик понимал, что может убить обоих. Он нашел угол атаки, позиция стала удобной. Он не успел ударить. Последний оставшийся катер вспыхнул. Теперь цель он. Он принял решение протаранить пирата. Ускорился и разрезал пустоту. Тот по непонятной причине исчез. Всего мгновение Алик остался один на приличном удалении от корабля, не мог понять, что еще жив. Он не управлял катером несколько секунд, и только уходившая вдаль масса крейсера вернула ему ощущение реальности. Он вернулся и пошел на посадку. Он сел не на ту площадку, с которой взлетал, открыл купол и не смог вылезти. Ноги онемели. В голове шумело, тело трясло от возбуждения и пережитого шока. При мысли, что Димка погиб, он оцепенел. Тут была целая толпа, много землян. Его вытащили силой, он услышал фразу на знакомом языке. «Смотрите-ка, брат-землянин, пирата напугал!» Шутку оценили. По пирсу раскатился хохот. Алик оглядывался по сторонам и попросил помощи, стоять не мог. Его поддерживали несколько пар рук. Он слышал, как шутят и смеются. Смеются над его глупой, по их мнению, выходкой. Тут привыкли к тому, что кто-то гибнет. И не воспринимали как большую трагедию. Он не мог оценить этих шуток. В голове вертелось, что это было. Дмитрий. Кто-то упомянул о том, что нужно узнать про сбитых, и пошел. Узнавать, кто еще жив. К нему сразу вернулись силы. Он не помнил, как добрался до рубки и там встретил недружелюбно настроенного капитана крейсера. «Как вы посмели, капитан, так бездумно рисковать своей жизнью?» – выговаривал он Алику. «Что с пилотом?» – спросил он. От волнения он стал нервно ходить по рубке, сердце колотилось. Он не заметил сурового замечания и вопросительно смотрел в лица окружающих. «Неизвестно», – ответил ему кто-то. «Когда успокоитесь, я вынужден буду поговорить с вами». Выговаривал капитан, ваше поведение возмутительно и преступно. Не будь вы гостем, я выдворил бы вас с корабля. Сегодня я больше не нуждаюсь в вас как ассистенте. Приведите в порядок свою психику. Да, конечно. Но прежде мне бы хотелось узнать, кто выжил, настаивал Алик. Полагаю, с этим вопросом вам стоит вернуться на ту площадку, с которой вы так лихо взлетели. Там быстрее разберетесь. Я обязан управлять кораблем. Происшествием займутся те, чьи обязанности это входит. Заявил капитан строгим тоном. Поведение молодого коллеги ему не нравилось. Он выглядел неуравновешенным, нервным и не производил впечатления опытного человека. Капитан дал понять Алику, что тот ведет себя недостойно своего звания. Ему было совершенно все равно, что о нем сейчас думают другие. Он отправился на поиски. Две капсулы доставили на пирс. К большому изумлению присутствующих пилоты оказались целы. Обломки одного штурмовика разгрузили на его глазах. Он стоял, не шевелясь. Время замерло, так бывает. В момент томительного ожидания он начал приходить в себя. Картины происшествия мелькали перед глазами. Он вздрагивал от воспоминаний, все было очень живо в его воображении. Он не выдержал и вмешался в работу спасателей. «А где третий?» – спросил он у кого-то, кто обратил на него внимание. «Ищите не здесь», — ответил высоченный инопланетянин. «Одну капсулу отнесло далеко от нас, с другого борта». Алик воспользовался связью и стал тормошить операторов, атакуя одним и тем же вопросом, жив ли третий пилот. Вместо ответов его просили сообщить данные о полете. И что произошло в действительности, корабль был взбудоражен происшествием. Всем хотелось знать подробности. Он смог добиться того, что остатки катера выгрузят на один из аварийных пирсов, и он ринулся туда. Поисковый погрузчик раза в 4 больше штурмовика по размерам. опустил на палубу обгоревшую машину. Из-за сильного вращения корпус обгорел полностью. В месте столкновения была проломлена обшивка, словно скорлупа. «Чудеса!» — заметил с удивлением один из техников. «Вот уж странное развлечение. Никогда не видел, чтоб пираты толкались бортом. Это был настоящий ас, если так вот сумел. Ну, была кутерьма». Капсулу с пилотом извлекли из штурмовика. На глазах у Алика из капсулы достали Дмитрия и уложили на платформу. К нему приблизились врачи, Алик втиснулся среди них. Лицо Дмитрия было запачкано кровью, а костюм слева на плече и по всей спине обгорел до кожи. Он был жив. Алик заметил, как он шевелит губами, бормочет непонятные фразы. Он прислушался, различил слова, сказанные на родном языке. Димка повторял: «Эл, я здесь». «Дмитрий», — позвал его Алик, — «ты меня слышишь?» Дмитрий открыл один глаз. «Это рай? Надо же, и тут твоя физиономия», — сказал он и попробовал улыбнуться уголком рта. «Фух, живой, ты живой», — выдохнул Алик. «Он в полном сознании», — констатировал врач. «Повезло». «Кто там был?» — спросил Димка еле слышно. «Я», — кивнул Алик. «Значит, это у тебя нервы не выдержали, ох ты. Я с тобой потом разберусь, когда башка перестанет болеть», — пробормотал Дмитрий. «Все равно спасибо, спас». Платформу увезли, и Алик стал осматривать искореженный штурмовик. Удар был точно выверен. Почему так сложно он действовал? Почему все целы? Алик видел, как близко крутится враг около катера Дмитрия. Почему он не уничтожил его? Что значит эта странная игра? За атакой наблюдало сотни глаз. Кто-то да отыщет ответ. Он пошел добывать запись, но капитан крейсера приказал ему явиться, отчитал наедине да так резко, что Алик обиделся. Он нарушил приказ капитана не вмешиваться в бой. Алик про приказ не знал, признался, чем вызвал сильное неудовольство. После шквала замечаний, как провинившемуся курсанту, который не оценил, что он делает, капитан дал понять, что они тут не более чем эксперты и пассажиры и не должны вмешиваться в работу экипажа. Капитан запретил Алику летать под любым предлогом, на пирс ни ногой. И теперь он имел право заниматься только своей непосредственной работой – подготовкой встречи послов с Земли. Никаких угрызений совести Алик не испытывал. Капитан зря потерял на норовоучение столько времени. Он выслушал, извинился, чтобы остаться вежливым, и тут же про все забыл. Единственное, что было ему интересно, это странное происшествие с Дмитрием. В больничные отсеки его не пустили. Здесь не было подобной практики. К удивлению Алика, часа через три Дмитрий пришел сам. Пошатываясь на своих ногах, залитый какой-то желтой пеной, упакованный на одну сторону, как в паутину. На вопрос, почему он не лечится, он отмахнулся здоровой рукой. «Да ну их, замазали меня жуткой дрянью, отпустили. Башку разбил, шлем не спас, болит». «Ври больше», — отреагировал Алик. «Опять сбежал. Тебе надо лечь». «Не, больно. Сотрясения мозга нет. Голова у тебя крепкая». «Черт побери, Димка, ну ты и везунчик. Ситуация-то была дрянь». Алик облегченно вздохнул и улыбнулся. Дмитрий щелкнул зубами, сморщил нос. «Смерть меня не любит. Я ей надоел. И пирату я понравился. Правда, я обаятельный». Он состроил рожу, потом стал опять серьезным. «Этот малый просто меня пощадил. Я, наверное, бредил со страху, но я голос слышал». «Со страху?» — кивнул Алик. «Ангел пел». «Нет, я слышал Эл. Она разговаривала со мной. Так четко. Что-то про полет». «Ты бредишь», — заключил Алик. «Ты сбежал от врачей. Тебя будут искать. Пойдем ко мне. Там нас не побеспокоят, по крайней мере, не станут допрашивать. Хочу понять, что произошло, почему он тебя не убил».